«Жаль», – буркнул капитан и вернулся к созерцанию тренирующихся рекрутов. «Согласен, они уже выбрали себе позывные», – внезапно поинтересовался Андерсон. «Будете смеяться», – хохотнул полковник. «Но, да, выбрали. Какие?» Саммерскейн с легкой руки Джейн теперь имеет позывной нот. Круглову она окрестила Ишу. «А у нее самой какой?» – изогнув бровь, – спросил капитан. «А она притащила с Байра прозвище, данное инструктором», – хмыкнул мужчина. «Бестия. Тяжелый штурмовик, появившийся недавно род войск специализацией, которых является уничтожение тяжело укрепленных позиций врага. Особенность данных бойцов заключается в том, что они обучены пользоваться экспериментальной моделью тяжелой штурмовой брони. Местное скопление, система, Солнце, планета, Земля, Ванкувер, тренировочный лагерь подготовки космодесантников Альянса Порт-Эдельвейс, Джейн Шепард, полигон отработки совместных действий отрядов. Командир 10-й команды курсант Джейн Шепард, нот, зашипела девушка в гарнитуру шлема. Где тебя носит? Джейн пряталась от стрельбы противоборствующей команды, за большим булыжником которых по округе было разбросано большое количество. С самого начала все остальные отряды, как сговорились и принялись гонять ее временную пятерку по всему полигону. Терпение, бестия, услышала она смешок канадца в наушниках. Я на позиции. Ты помнишь, что у меня только один заряд к гранатомету остался. Смотри, не просри его, ругнулась девушка. А уже и просирать нечего, гоготнул парень. 3-2. По счету 1 позиции у стрелков, что так старательно пытались достать Джейн, накрыло голубоватое облако мелкодисперсной краски. Одним махом гений-минометчик только что уничтожил весь отряд противника. Юху! Воскликнул канадец по связи отряда. Давай, бестия, жги! Подбодрил он своего командира. Ну, выдохнула девушка, концентрируясь. Понеслась душа по кочкам. Вспыхнув биотическим свечением, Джейн в мгновение ока переместилась за рядом стоящее укрытие и уже оттуда совершила второй рывок в сторону группы из 3 вражеских бойцов. Техника двойного рывка была ее личным изобретением, которому она еще и брата обучила. Даже наставник Вирнус не смог освоиться с такой сложной последовательностью активации воздействий. Ворвавшись в центр построения противника, Джейн сразу выстрелила в стоящего прямо перед ней бойца. Несмотря на то, что в качестве боезапаса использовались тренировочные маркеры, парня легко опрокинула на землю. Воспользовавшись инерцией отдачи, бестия повернулась и снова произвела выстрел уже в стоящего справа от нее противника. Попадание пришлось девушке в район печени, и та, вскрикнув, выронила свою штурмовую винтовку из рук и, сложившись пополам, упала на землю. Последний из 3 бойцов попытался атаковать Джейн из своего ПП, но девушка спокойно отвела его оружие в сторону стволом своего дробовика, и предназначавшаяся ей очередь улетела в молоко. Собравшийся отскочить и попробовать атаковать бестию еще раз парень, совсем позабыл тот факт, что оружие в ее руках уже смотрит в его сторону. Выстрел и рекрут опрокидывает на землю сильным ударом по голове. Сотрясение, которое он только что заработал, будет ему еще долго аукаться. «Фью-ю», услышала девушка в наушнике. «Прости, командир, но я не удержалась и записала это на свой инструметрон», оповестила ее Ишу. «Феерично. 2,5, мать твою, секунды». Или, ласково обратилась Джейн к подруге. «Солнце мое», по внутренней связи можно было услышать, как Элизабет нервно сглотнула. «Что с противником?» «Противник уничтожен, мэм», крайне серьезным тоном и по уставу ответила Круглова. «Отряд 7 запрашивает поддержки». «Сом», спокойным голосом обратилась Джейн к другому отрядному минометчику. «Сколько у тебя еще выстрелов?» 2, сразу ответил парень. «Я как раз подхожу к ноду. Поделиться, будь так добр», кивнула сама себе девушка. «Уже», отозвался Сом. «Благодарю», жизнерадостно произнес нот, а потом добавил с маниакальными нотками в голосе. «Как раз хочу еще раз жахнуть». И по связи отряда прокатилась волна смеха. «Отставить», рыкнула Джейн, и все стихло. «Нот, Сом», перечислила она выбранных бойцов. «Занимайте возвышенность за спинами наших и ждете приказа атаковать». «Есть», синхронно отозвались гренадеры. «Нот, как отстреляешься, разрешаю поразвлечься, но не зарывайся и не геройствуй». «Все ясно?» «Так точно», — отозвался отморозок. «Яснее некуда, бестия». «Ишу», — обратилась она к Кругловой, — «как обычно». «Поняла», — отозвалась девушка. «Пробраться на позиции союзников и поддержать всеми силами». «Приступай», — приказала она. «Есть», — подтвердила Ишу. «Абрамс», — мурлыкнула Джейн в гарнитуру, не удержавшись от плотоядной улыбки. «Не хочешь устроить вечеринку в лучших традициях щекотки и царапки?» «Ну, у Джейни», — послышался голос Нода с ноющими нотками. «Без меня будешь засорять эфир, и не такого лишу», — пообещала бестия, проверяя свой дробовик. «Понял», — быстро ответил парень и отключился. «Ну, так как, Абрамс, только после прекрасной дамы», — спокойно отозвался французский снайпер. «Какие мы галантные», — с игривыми нотками в голосе хихикнула Джейн, и побежала в сторону позиции противника. «Местное скопление, система, Солнце, планета, Земля, Ванкувер, тренировочный лагерь подготовки космодесантников Альянса Порта-дель-Вейс, инструктор боевой подготовки сержант Шорвуд». Сидя перед голопроектором тактического комплекса, грозный инструктор мрачно смотрел на показания, передаваемые ВИ. То, что вытворяла 10-я команда под предводительством Шепард, было форменным пиздецом. Других слов в голове сержанта просто не было. «Это та самая Шепард, о которой я читал в отчетах», — холодно поинтересовался представитель комитета безопасности, присланного с проверкой буквально перед самым началом тренировки подразделений. Курсантов даже не успели предупредить, что за ними наблюдают крысы комитета. «Да, сэр», — сквозь зубы ответил инструктор. «Хаем», — многозначительно хмыкнул индюк, а бесстрастный Ви продолжал вещать картинку происходящего с точностью до секунды. Благодаря сотням сенсоров наблюдения система могла смоделировать происходящее так, будто наблюдатели висели прямо над головами курсантов. Вот Шепард совершает очередной рывок и прячется за обломком здания. Меланхолично сменив клипсу своего дробовика и сменив его на ПП, девушка постояла пару секунд, дожидаясь, пока Абрамс вынесет оставшихся противников, после чего, вновь совершив свой фирменный двойной рывок, оказывается внутри полуразрушенного здания и, добив последнего короткой очередью, побежала проверять помещение. «Бестия», — слышен голос рядового Сомерса. «Ты там сильно занята? Что такое, Нот?» — интересуется девушка, короткими перебежками перемещаясь из комнаты в комнату. «Один не справляешься? Есть немного», — признался парень. На другой стороне голокарты было видно, как бойца с позывным Нота и еще несколько его союзников зажали два отряда противника. «Можешь помочь, Пеллинг?» — лаконично произнесла Шепард, выглядывая из окна здания. «Ага, получила. Абрамс, на связи», — отозвался снайпер ее группы. «Получил?» — поинтересовалась девушка. «Так точно», — подтвердил француз. «Меняю позицию. 2 минуты. Слышал, Нот?» «Да», — отозвался штурмовик 10-й команды. «Продержаться 2 минуты. Понял. Умничка», — в голосе бестии вновь мелькнули так раздражающие сержанта мурлыкающие нотки. «Держись там, маньячила», — подбодрила своего бойца девушка. «Сейчас подойдем». «Принято», — подтвердил парень повеселевшим голосом. Быстро осмотревшись, бестия выпрыгнула из здания через окно и побежала по переданным координатам. На ходу вновь сменив ПП на дробовик, девушка неожиданно, даже для инструктора, начал тихо напевать детскую страшилку. «Раз, два, скоро Фредди придет. 3, 4, он сквозь стены пройдет. 5, 6, страшный, страшный Фредди. 7, 8, ты не будешь спать. 9, 10, Фредди идет убивать». На последней строчке считалки девушка совершила рывок и, буквально ворвавшись в ряды одной из групп противника, принялась методично и очень быстро сокращать поголовье противоборствующей стороны. Быстро смещаясь с линии атаки противника, Джейн непостижимым образом занимала позиции так, что каждый раз, когда по ней можно было вести огонь, существовала большая вероятность задеть союзника. Пользуясь сумятицей среди противников, девушка, словно танцуя, перемещалась от одного курсанта к другому, то убивая из дробовика, то лаская кого-то биотикой. Когда последний противник пал, девушка в своей меланхоличной манере обыскала трупы и, обзаведшись несколькими гранами, обратилась к своему бойцу с позывным Нот. «Нот, ты там живой?» — поинтересовалась девушка, занимая позицию для метания гранат. «Твоими молитвами, бестия», — хмыкнул парень. «Быстро ты их, однако», — похвалил он ее. «Забыли про фланг. Я-то тут при чем?» — спокойно ответила Шепард. «Готовься, Абрамс, на позиции», — вновь спокойно отозвался снайпер. «Готов. Приступай», — скомандовала Джейн и кинула первую гранату в самую большую группу противника. Через пару минут все было кончено. Команда синих победила. Из дубляжа «Кошмар на улице Вязов советских времен». Откуда Джейн узнала считалку, узнаете чуть позже. Местное скопление. Система. Солнце. Планета. Земля. Ванкувер. Тренировочный лагерь подготовки космодесантников Альянса Порто-дель-Вейс. Командир части полковник Оливер Симмонс. «Нет», — кратко ответил мужчина на требования комитетчика. «Вы считаете, что мое суждение неверно?» Самодовольно поинтересовался представитель комитета. «Наоборот, сохраняя спокойствие», — ответил полковник. «Ваша оценка действий 10-й команды очень тщательная и не вызывает сомнений. Но ваши требования я не собираюсь удовлетворять. Девушка может многого добиться, если перевести ее в специализированное военное училище», — начал терять терпение комитетчик. «Мне все равно», — отмахнулся полковник. «Это ее желание и приказывать ей я не собираюсь. Девушка пожелала служить в десантных войсках, и она в них останется. Вы пожалеете об этом», — пригрозил мужчина, вставая со своего кресла. «Я жалею о том, что впустил вас на территорию Порто-дель-Вейс, сэр», — с ярко обозначенными интонацией и кавычками произнес Симмонс. «Можете забрать тех, кто изъявил желание отправиться учиться в ваших заведениях, но на Джейн, без ее согласия, я не дам наложить руки. Вы портите девушке карьеру», — фыркнул комитетчик. «Я требую разговора с ней». «Отказано», — также флегматично отказал полковник и, прежде чем комитетчик успел что-то сказать, добавил, без объяснения причин. «Как я и сказал», — побагровев, произнес мужчина. «Вы пожалеете об этом». «Прощайте, майор», — требовательно произнес командир лагеря. Дождавшись, когда представитель комитета безопасности выйдет из его кабинета, мужчина устало потер ладонями лицо. Посидев пару мгновений, полковник нажал кнопку вызова секретаря. «Алана», — позвал он сержанта. «Да, сэр», — отозвалась девушка. «Позови ко мне курсанта Шепард», — попросил полковник. «Сэр», — произнесла секретарь, — «курсант Джейн Шепард уже ждет вас в приемной». «Спасибо, сержант», — поблагодарил мужчина, вставая и идя в сторону комнаты, специально отведенной для разговора с курсантами лагеря, которую все почему-то называют приемной. Как только мужчина вошел в комнату, сидящая на стуле Шепард мгновенно встала и, вытянувшись по струнке, громко произнесла: «Полковник Симмонс, сэр, я...» «Отставить, курсант», — отмахнулся мужчина. «Вольно. Что тебя беспокоит?» «Сэр», — обратилась девушка к нему, — «разрешите говорить свободно, не под протокол». «Разрешаю», — заинтересованно произнес полковник, присаживаясь на край своего стола. «Сэр», — начала Шепард, — «я понимаю, что это не моего ума дело, но прошу вас отгородить мой отряд от общения с представителем комитета безопасности». «Причина», — изогнув бровь, поинтересовался Оливер. «Может, это антинаучно, сэр», — потупив взгляд, ответила Джейн. «Но я привыкла верить своему чутью. Представитель комитета мне не понравился сразу, как только я его увидела. У меня даже было желание его пристрелить. И это со мной впервые, сэр». «Ну», — задумчиво пробормотал полковник, — «не ты одна мечтаешь его пристрелить», — заметив, что курсант смотрит на него с удивлением, быстро сменил тему разговора. «Твоя команда не попадет к нему в лапы. Это я тебе гарантирую». «Спасибо, сэр», — сразу выпалила девушка. «Отставить». Чуть повысив голос, приструнил он ее. «Сейчас бегом в казарму. Берешь своих ребят и, опять бегом, на стрельбы. Сержанту Шорвуду скажешь, что это я вас послал с требованием тренироваться до отъезда официального представителя комитета безопасности». «Ясно, так точно, сэр», — вновь вытянулась курсант. «Бегом марш», — скомандовал полковник, и девушка, совершенно его не стесняясь, использовала короткий рывок, чтобы мгновенно оказаться около выхода из приемной. Хлопнула дверь, и послышались грохот армейских ботинок по полу коридора штаба. «Быстро бегает», — удовлетворенно отметил командир части. «Примечание к части. Да, я, таки, успел до конца рабочего дня. 16. Наша служба и опасная. Система. Оплот машин. Планета. Кузница. Центральный сервер. Отчет экипажа крейсера «Предвестник». Внимание! Объект 1 покинул подконтрольную территорию. Местоположение объекта 1 неизвестно. Объект 2 продолжает обучение. И куда же ты собрался, Джон Шепард? Система. Секретно. Планета. Секретно. Комплекс. Секретно. Курсант Джон Шепард. Медицинский корпус. Министр образования Альянса. Клайн Ласс обнаружена мертвой в своем кабинете. Следственная комиссия обратилась в СМИ с заявлением, что госпожа Кляйн скончалась ночью в своем кабинете, где она часто задерживалась после работы, от сердечного приступа. Однако из достоверных источников нам стало известно, что госпожа Кляйн была убита в своем кабинете 3 выстрелами, 2 в сердце, 1 в голову. Напомним, что таким же образом были убиты еще несколько чиновников за прошедший месяц. «С вами была, выключить», – пробормотал парень со своей кровати, и голопроектор сразу прекратил воспроизведение записи новостей. Хочешь, не хочешь, но на секретный объект попадали только записи галактических передач и только вместе с курьерами, что прилетали раз в 2-3 недели. Все тело болело. Кибернетические имплантанты, установленные высококлассными хирургами, приживались крайне тяжело, а в его конкретном случае они приживались еще дольше, чем у других, так как он был биотиком. Вот уже битый месяц курсант специальной программы Альянса провел в своей палате. Благо, осталось совсем немного, и его выпишут. Правда, как говорят те немногие, что приходили его навестить, впереди Джона ждет от интенсивной подготовки по программе «Призрак». Когда в офицерскую школу пришел представитель комитета безопасности и предложил некоторым курсантам перейти в экспериментальную программу по подготовке бойцов уровня Н7, Джон вначале не поверил. Однако, после двухчасового разговора парень все-таки подал заявку на перевод. Да, до этого момента он собирался быть простым офицером флота и служить своему виду. Однако, в глубине сознания он не хотел этого. Мать просила его и сестру идти по стопам предков их семьи и стать выдающимися офицерами на службе человечества. Так он и собирался сделать, но все планы матери разрушила Джейн. Да, осознанно или нет, но парень частично винил свою сестру в том, что пошел наперекор воле матери. Это именно его сестра наотрез отказалась поступать в офицерское училище и пошла в десант. Именно тогда в его душе зародились сомнения. Именно тогда Джон начал прислушиваться к себе и почувствовал, где-то глубоко в себе, жажду действий. Он не хотел быть тупым инструментом системы. Он не хотел просто командовать. Офицеры училищ редко командуют войсками непосредственно на поле боя. В основном они используют тактические комплексы в битв своих кораблей. Бой. Схватка с противником лицом к лицу. Дыхание смерти за каждым камнем. Адреналин. Вот что требовала его скрытая натура. Как ни крути, но они близнецы. Они почти одинаковы. Разница лишь в том, что Джон привык действовать, полагаясь на логику, а Джейн действовала в основном на импульсах. Да, его сестрой всегда руководили инстинкты и желания. Ха-ха, не зря Вирнус, старый птеродактиль, прозвал ее Шаркасси, бестия, маленькая рыжая бестия. Вот и он поддался инстинктивному порыву и подписался на экспериментальную программу. А что, бесплатная имплантация, тренировки, а после выпуска служба в КБ Альянса. Чем плохо? Всегда настороже, везде враги, даже начальству нельзя полностью доверять, вечный адреналин, то, что нужно. Джон, услышал парень приятный голос со стороны входа в его палату. Как самочувствие, поинтересовалась миловидная медсестра, что постоянно его навещала. Хуже, чем хотелось бы, но лучше, чем вчера, с улыбкой ответил парень. По всем показателям ты скоро вернешься в строй, вернула ему улыбку девушка, почти непрерывно сверяясь с данными на датападе и каким-то только ей ведомыми показателями с приборов наблюдения за его организмом. Как долго? С надеждой поинтересовался Джон. Девушка еще раз взглянула на экран датапада. Неделя. Максимум, уверенно заявила медсестра. Спасибо, облегченно выдохнув, поблагодарил ее курсант. Это тебе спасибо, лучезарно улыбнувшись, сказала светловолосая девушка. Такие как ты станут нашей первой и последней линией обороны против угроз галактики. Не преувеличивайте, хмыкнул парень. Я всего лишь еще один солдат на службе у человечества. Лучший солдат, подбодрила его девушка и, еще раз лучезарно улыбнувшись, вышла из палаты. Эх, выдохнул парень, проводив девушку взглядом. Точнее ту ее часть, что была пониже спины. Включить запись номер 32, приказал он системе. Сегодня у нас в гостях Краганская ДМЗ, система, Орлах, планета, Тученко, вождь клана Урднатрекс. Старый мастер войны сидел на своем импровизированном троне и с интересом рассматривал самоубийцу. Когда сегодня утром ему сообщили, что прибыл курьер от ВТС-корп с заказанным оборудованием для клана, он и представить не мог, что кто-то потребует встречи с ним. Не попросит, а именно потребует. И кто же это мог быть? Турианец. Обычно в качестве сопровождающих груз компания присылает Азари и Краганов, изредка людей. Все прекрасно знают, как на Тучинке относятся к турианцам и мягкотелым ящерицам. Вот и компания присылала с грузом исключительно тех, к кому относились более-менее терпимо. И вот теперь перед вождем стоит совершенно спокойный турианец, без охраны. И пусть тот был одет в легкую броню черного цвета, но он даже не взял с собой оружие или на крайний случай охрану. Просто сошел с корабля, не обращая внимания на недовольные и даже откровенно враждебные взгляды членов клана Урднат, потребовал встречу с вождем. Псих, не иначе. По правую руку от Рекса стоял его брат Риф. Краган с нескрываемым презрением осматривал стоящего перед ними турианца. По левую руку от вождя спокойно стоял шаман клана. Старый воин совершенно не проявлял какой-либо агрессии по отношению к неожиданному гостю. Его вообще мало что могло вывести из себя. «Я просил встречи с вождем клана Урднат для разговора с глазу на глаз», — начал говорить турианец. «Дело, которое я хочу обсудить, крайне специфично. Нас не интересует то, что ты хочешь сказать», — рыкнул Риф. «Это не тебе решать, Урднат Риф», — даже не изменив интонации, парировал турианец. «Я обращался к вождю Рексу». «Да как ты смеешь?» — начал заводиться брат. «Заткнись, Риф», — спокойно осадил его Рекс. «Кто ты?» «Мое имя Декс», — представился голубоглазый турианец. «Я один из соучредителей и владельцев Тескорп, и предложение, с которым я прибыл, действительно не для посторонних ушей». «Не испугался прийти в одиночку?» — тихо восхитился шаман клана. «Достойно. Ты будешь говорить там, где я это решу», — отмахнулся Рекс. «Как же его все это достало? Может, опять в наемники рвануть? Говори, зачем пришел? Скоро придут представители клана Гатагот, и я не хочу, чтобы они видели, как мы общаемся с турианцем». «Клан Гатагот?» — скривившись, переспросил Декс. «Наслышан, наслышан, в особенности от своих работников. И с такими животными ты ведешь дела, достопочтенный Урднат Рекс? Мы ведем дела с теми, с кем считаем нужным». Вновь взорвался Риф. Вождь Рекс внезапно глухо и с угрозой в голосе обратился к нему турианец. «Если ваш брат еще раз откроет рот, ему придется очень долго есть через трубочку». «Да как ты?» – начал Риф, но его прервал раскатистый хохот шамана. «Ты или безумец, или невероятный храбрец», – сквозь хохот проговорил шаман. «А сможешь выполнить свою угрозу, птичка?» – поинтересовался старый Краган, внимательно взглянув Дексу в глаза. «Не хотелось бы», спокойно выдержав тяжелый взгляд Крагана, ответил гость. Но предупреждение уже озвучено. Переведя свой взгляд на Рива, турианец добавил: «А я всегда сдерживаю обещания». «Ах ты мелкий пыжак!» — взревел Рив, начав разгон в сторону Декса и засветившись биотикой. «Я тебя сейчас по стенке размажу». Декс даже не шелохнулся, когда на него попер 300-килограммовый воин. Турианец просто стоял на месте, дожидаясь, когда Риф подбежит к нему. В самый последний момент турианец без замаха ударил Крагана в челюсть и сразу сделал быстрый шаг в сторону, чтобы его не придавило тяжелой тушей. Риф по инерции сделал еще несколько шагов и рухнул на каменный пол без сознания. «Тупой, как валенок», — тихо пробормотал Декс, глядя на лежащего в отключке Крагана. «Надеюсь, он не станет главой клана в будущем». Сказать, что Рекс, как собственно и шаман клана, были удивлены, значит, ничего не сказать. Только что на их глазах легкий и невооруженный турианец одним ударом вырубил Крагана. «Кто ты такой?» — с угрозой в голосе поинтересовался шаман. «Обычные разумные на такое не способны. Как вы и сказали», — хмыкнул Декс, возвращая свой взгляд в их сторону. «Обычные разумные на такое не способны. Внешность бывает обманчива. Зачем ты пришел?» — вновь спросил шаман. «У меня предложение к главе клана Урднат». Поняв, что спорить бесполезно, турианец полез в набедренный карман и, достав оттуда странный прибор цилиндрической формы, активировал его. Дождавшись, когда на цилиндре загорятся зеленые огоньки, мужчина продолжил. «Как вы считаете, вождь Урднат?» — обратился Декс к главе клана. «Краганы достойны лекарства от генофага?» После озвученного вопроса в помещении наступила гробовая тишина. Рекс шкурой почувствовал, как шаман его клана напрягся после слов турианца. Да и сам он был не в лучшем состоянии. «Ты понимаешь, о чем говоришь?» — прорычал Рекс, вставая со своего трона. «Ты, один из тех тварей, что заразил мой народ генофагом, смеешь спрашивать меня, достойны ли мы лекарства?» «Да», — спокойно ответил турианец. «Спрашиваю, если ты что-то знаешь о лекарстве от этой чумы, ты не уйдешь отсюда живым, пока не расскажешь нам все». Вместо ответа турианец вновь полез в набедренный карман и, достав оттуда небольшую колбу с белесой жидкостью, продемонстрировал ее вождю. «Знаю ли я что-то о лекарстве?» — хмыкнул мужчина, смотря в глаза Рексу. «А это, по-твоему, что?» Два крагана как завороженные стояли и смотрели на небольшую колбу в руках турианца и ловили себя на мысли, что такого в жизни просто не бывает. «Это», — с трудом выдавил из себя Рекс. «Да», — подтвердил турианец. «Мои умники разгадали секрет генофага, а это он потряс колбой, заставив тем самым краганов вздрогнуть. Результат их исследований. Чего ты хочешь?» – спросил шаман. «Вашей поддержки», – сразу ответил Декс. «В обмен на это, он вновь потряс колбой. Я хочу получить вашу помощь». «В чем?» – уточнил пришедший в себя Рекс. «В войне. В войне, что захлестнет всю галактику. В войне с кем? С расой, что уничтожила протеан до нас. Протеане просто исчезли», с подозрением произнес вождь. «Их уничтожили», уверенно заявил туринаец, убирая в набедренный карман колбу с лекарством. «Когда враг придет за нами, я хочу, чтобы краганы забыли старые обиды и встали со всеми другими расами под одно знамя и выступили против врага». «Кто враг?» — уточнил шаман. «Жнецы. Это миф», — заявил старый краган, но в голосе его сквозил интерес. «Нет», — припечатал Декс. «Мы видели одного из них, звать его Назара. Он говорил о несовершенстве органической жизни, о том, что разумные совершают одни и те же ошибки, когда достигают определенного этапа развития. Я не знаю, правду ли он говорил, но намерения у него весьма конкретные. Все разумные органические формы жизни должны быть уничтожены. Даже если мы сейчас согласимся», скептически произнес Рекс. «Где гарантия, что соларики снова нас не заразят чем-нибудь похуже генофага? Я бы посмотрел, как эти земноводные попробуют тягаться с моими умниками», хмыкнул Декс. «И вновь я задам тебе тот же вопрос», прогудел шаман, подходя к турианцу вплотную. Зависнув над Дексом, краган постоял несколько секунд и повторил заданный ранее вопрос. «Кто ты?» «Душа», расплывчато ответил турианец с улыбкой. «Чья?» уточнил старый воин. «Третьей группы гетов», продолжая улыбаться, ответил Декс. «Той группы, о которой ходит так много слухов в системах Термниса и Траверса. Искателей, ты лидер своего народа, синтетик?» «Да». Рекс обратился шаман к своему вождю. «Твое решение. Я никогда не сотрудничал с синтетиками», прорычал краган. «Но ради лекарства для своего народа я готов отправиться в глотку молотильщику». «Ну», протянул Декс, превратив свою улыбку в добрый оскал. «Постараемся обойтись без этого, но ничего не обещаю. Местное скопление. Система. Солнце. Планета. Земля. Ванкувер. Гостиница «Далекие звезды». Сержант Джейн Шепард, когда в кажущемся теперь таким далеком детстве она ободрала коленку об дорожное покрытие, Джейн думала, что больнее быть не может. Когда же у нее случился первый перегрев на Баире, она решила, что познала настоящую боль. Когда инструктор-сержант сломал ей руку во время тренировки, это был пустяк. Даже пулевое ранение, полученное по неосторожности во время учений, не было большой проблемой. Но никогда в своей жизни Джейн еще так сильно не желала сдохнуть, как сейчас. Голова раскалывалась. Каждая мышца протестовала против движений. Хотелось и пить, и есть, но еще больше хотелось в туалет, и не для удовлетворения естественных нужд, а проблеваться. «Боги», с трудом шевеля языком, пробормотала девушка. «Ну, нахрена мы так ужрались то вчера, что командир?» Услышала она голос с соседней койки. Если бы не привычные интонации, Джейн даже не поняла бы, что этого говорит девушка. «Помираем?» — поинтересовалась Исшу. «Скорее бы уже», — пробормотал кто-то с пола. «Абрамс?» — уточнила Джейн. «Никак нет, мэм», — протянул житель нижних ярусов комнаты. «Сомерс, мэм, ао», — протянула сержант ВКС. «Теперь я знаю, как заставить тебя вспомнить устав. Я вас ненавижу», — послышалось с пола. «Мэм, взаимно, нот», — буркнула бестия. «Кто-нибудь помнит, что вчера было?» «Я помню, как запустила дрона, чтобы он заснял наши преступления», — отозвалась Элизабет. «Но теперь не могу вспомнить, куда слила записи». «Ничего», — подбодрили ее со стороны кресла. «Оклемаемся, все вспомним, потом еще и забыть захотим». «Абрамс», — вновь сделала сержант попытку угадать, кто говорит. «Ня», — поступил ответ. «Малком», — обратилась Джейн к бойцу. «А где Абрамс?» «В ванной», — пробормотало кресло. «Вроде». «Пиздец», — выдавила из себя командир. «Да-а-а», — протянули все остальные. Послышался звук отпирающегося дверного замка, и в комнату спокойно, даже бодро, вошел несколько раз упомянутый снайпер отряда. Вид у него был такой довольный и счастливый, что если бы не похмелье, Джейн обязательно двинула бы ему кулаком по лицу. «А чего это мы такие кислые сегодня?» – жизнерадостно поинтересовался Абрамс. «Иди в задницу», – вновь синхронно произнесли жертвы алкоголя. «Бы-бы», – хохотнул парень и полез в принесенный пакет. «Я там уже был, бля-я-я», – протянуло кресло, которое некогда было человеком по фамилии Малком. «Не шуми, ща полегчает, ребята», – хмыкнул снайпер. «Ща все строим», – сказал парень, доставая из пакета 4 баночки с жидким антипохмелином. «И кто же тебя пустил в святая святых?» – вяло поинтересовалась из шуловя брошенную ей бутылочку. «Кто такая добрая? Официантку помните?» В отличие от достопочтенного Нода, многозначительно начал Абрамс. «Я языком пользоваться умею. Ты понимаешь, как это пошло, только что прозвучало?» Буркнуло нечто из-под кровати Джейн. «А то», — весело ответил снайпер, закатывая под вышеупомянутую кровать очередную бутылку с лекарством. Секунду спустя оттуда донеслось вялое «спасибо». «Джейн, ты как?» — поинтересовался тот, протягивая командиру бутылочку. «Лучше не спрашивай», — прохрипела сержант, после чего с жадностью принялась пить горькую амброзию. «Эк вас всех накрыло-то», — сочувственно протянул снайпер, осматривая жертв попойки по поводу окончания курсов подготовки. «Иди в задницу», — повторили сослуживцы. «Я там уже был», — расхохотался Абрамс. «Ну же, включите фан». Договорить снайперу не дала пустая бутылка из-под антипохмелина, точно брошенная ему в лоб биотикой. 2 часа спустя группа из молодых десантников стояла около таможенного контроля космопорта Ванкувера среди точно таких же помятых и пахнущих праздником выпускников учебных частей армии Альянса. «Хе!» — Нот выдавил из себя смешок, устало потирая глаза. «Видимо, не одни мы вчера погудели. А ты думал, мы одни такие красавцы?» — удивился Абрамс. «Я вот поражаюсь», — зевнул Сом. «Какого хрена тебя не накрыло, как нас? Особенности метаболизма», — самодовольно выдал снайпер отряда. «Меня вообще почти ничего не берет, кроме пули в лоб», — мрачно буркнул Кейн, за что получил звонкий подзатыльник от Элизабет. «Типун тебе на язык», — зашипела девушка. «Совсем мозги поехали?» «Виноват», — совершенно неискренне отозвался парень. «Исправлюсь». «Ну-ну», — протянула Исшу. «Хватит, ребята», — умоляюще посмотрев на подчиненных друзей, — попросила Джейн. «Кроме Абрамса у нас у всех хреновое состояние, так что слушай мою команду». Заткнулись и молча прошли таможенный контроль. «В корабле отоспимся». «Есть заткнуться», — вяло протянула троица. «Не слыша, Абрамс». «Есть заткнуться, мэм». В своей манере отозвался снайпер и лучезарно улыбнулся. Устало покачав головой, Джейн лишь удрученно вздохнула. «Отличный снайпер, можно сказать, гениальный стрелок. Но если во время операции он собран, лаконичен и немногословен, то в свободное время он просто невыносим из-за своего неисчерпаемого оптимизма». «Следующие!» — крикнули, и группа «Шепард» двинулась к стойке таможенного контроля. «Станция Арктур. Командир десантных подразделений крейсера «Сидней» лейтенант Дэвид Андерсон, стоя около входа в канал стыковочного рукава, Андерсон ждал прибытия нового отряда, прикомандированного к крейсеру, на котором он служил. Наконец-то кадровики соизволили расщедриться на пополнение его бойцов после потерь. 3 грибанных месяца он писал рапорты, и все время прилетал один и тот же ответ: «Ожидайте». Тяжело вздохнув, мужчина посмотрел в сторону входа на причальную площадку. 5 должна была прибыть с минуту на минуту, и вот он их увидел. Весело переругиваясь, компания из 5 десантников вышла из перехода. 3 парня и 2 девушки. Позади своих сослуживцев шел высокий и широкоплечий парень, что оглушал проходящих мимо военных и служащих станции басовитым смехом. Не по уставу длинные, до плеч, светлые волосы были убраны в аккуратный хвост на затылке. «Мда», — подумал лейтенант, — «этот явно штурмовик». Перед здоровяком шли 2 других десантника мужского пола. Один был невысокий, но шире в плечах. Первого темноволосый парень явно рассказывал что-то веселое, ярко жестикулируя, и каждый раз, когда он замолкал, десантники взрывались смехом-хохотом. Второй был среднего размера, как в росте, так и в комплекции. Голубоглазый блондин с ярко выраженными арийскими корнями смеялся чистым поставленным голосом, который скорее подошел бы аристократу, нежели грубому десантнику. Впереди парней шли 2 девушки. Темноволосая и, как ни странно, зеленоглазая девушка с трудом сдерживала смех, изредка хихикая в кулак. Красивая подтянутая фигура тренированного десантника очень удачно сочеталась с приятной бледностью кожи ее лица. Можно было подумать, что в сторону лейтенанта идет аристократка в сопровождении прислуги. Так чинно девушка двигалась в толпе. Последняя девушка выделялась по-особенному. Огненно-рыжая шевелюра, сейчас подстриженная точно так же, как и у напарницы под каре, будто маяк притягивала к себе взгляды. Самым необычным были глаза девушки. Левый глаз ярко-голубого оттенка, а правый был ярко-зеленым. Редкая в современном мире мутация. На плечах рыжая девушка несла сержантские погоны, что говорило Дэвиду о том, что перед ним командир этого небольшого отряда. Когда до Андерсона оставалось 5 метров, группа десантников мгновенно посерьезнела, и молодые люди быстро построились перед лейтенантом. Четко чеканя шаг, к нему подошла сержант и, приложив руку к виску, принялась отчитываться. «Господин лейтенант», по уставу обратилась к нему рыжая, «десантное отделение под моим командованием сержанта Шепард прибыло на место службы, сэр». «Вольно», приказал лейтенант. «Представьте своих бойцов, сержант». «Есть». Опустив руку, Шепард повернулась к своему отряду. «Рядовой Сомерс Кейн. Позывной, Нот. Я». Вытянулся по струнке самый здоровый из группы. Помимо основной военной специальности имеет подготовку по следующим дисциплинам. Гренадер, наводчик, тяжелый штурмовик. Рядовой Абрамсерна. Позывной не имеет. Я. Вытянулся блондин. Снайпер отряда на средних и дальних дистанциях. Имеет подготовку по специальности диверсант-подрывник. Рядовая Круглова Элизабет. Позывной Исшу. Я. Вытянулась брюнетка. Медик отряда и боец поддержки. Имеет подготовку по программе Страж. Рядовой Малкольм Шульц. Позывной Сом. Я. Попытался вытянуться широкоплечий коротыш. Гренадер и оператор тяжелого вооружения. Пилот и водитель отряда. Повернувшись обратно к Андерсону, девушка сама вытянулась и полностью представилась. Командир отряда сержант Джейн Шепард. Позывной Бестия. Подтвердила подготовку по следующим специальностям. Адепт, штурмовик-биотик, тяжелый штурмовик и инженер. Командир 307-й подразделения космического десанта 5-го флота Альянса систем Джейн Шепард отчет окончила. После отчета сержанта, Андерсон слегка выпал в астрал. «Пиздец», мелькнуло в его голове. «Вот эта судьба подшутила надо мной. Это же надо было получить тех самых вундеркиндов, о которых я узнал год назад». «Вольно, бойцы», приказал лейтенант, с усмешкой наблюдая за тем, как бойцы расслабленно выдыхают и принимают более непринужденные позы. «Добро пожаловать в экипаж крейсера «Сидней», дамы и господа». Примечание к части. Дочипотал, жду комментов с тапками и дихлофосом. В следующей главе, если муза соизволит, в рассказе появится еще один перс, и вы все его знаете. Точнее, он уже появился, но назван будет позже. 17. В тихом омуте. Тихо шифером шурша. Едет крыша не спеша. Народное творчество. Система. ГФХ-656. Планета. ГФХ-3. Сержант Джейн Шепард. Вот и моя первая высадка. Всю трясет как после пьянки. Вроде готовились все время, а первая операция стала как гром среди ясного неба. Стою рядом с другими десантниками из экипажа Сидней внутри кадика, с трудом сдерживая мандраж. Поднимаю глаза на своих придурков. Исшу сосредоточенно копается в своем инструметроне, и потому, что я успеваю рассмотреть в пробегающем по ее забралу отражении, девушка старается освежить в памяти всю имеющуюся информацию об оказании первой медицинской в полевых условиях. Больше всего на свете девушка боится, что не сможет справиться с обязанностями полевого медика. Это ее маленький пунктик. Отец ее погиб именно из-за кривых рук полевого врача отряда. Нот внешне спокоен, как удав, ползущий по стекловате. Но я-то знаю нашего громилу, и уж тем более после его признания, что он не уверен в своей готовности убивать по приказу. Но парень держится. Молодец. Сом проверяет свое снаряжение. Спокойные движения рук, пробегающих по сенсорам пулемета, выдают его крайнюю степень нервозности. Кто-то дергается и дрожит, как я, а кто-то, как Сом, наоборот, становится сосредоточен, и только после приходит страх. Я знаю, видела, как он в кабацкой драке со спокойным выражением на лице отправил вышибалу в нокаут, и как он потом сидел в углу комнаты и старался унять дрожь в руках. Больше всего меня поражал Абрамс, вечно веселый до раздражения окружающих парень и любимец противоположного пола. Но сейчас он был больше похож на бывалого профи. Сосредоточенный взгляд нашего снайпера был устремлен на выводящиеся с сенсоров его снайперской винтовки данные при помощи инструметрона. Плавные движения пальцев и цифры меняют величину. Калибровка в самом разгаре. Периодически кидая взгляд на показания приборов за бортом челнока, диверсант вновь вносит изменения в работу рельсотрона оружия. Маньяк снайперского дела. не иначе. Глубоко вздыхаю и сама принимаюсь за проверку снаряжения, но меня останавливает широкая ладонь, опустившаяся на плечо. «Спокойно, Джейни», — слышу я голос командира в наушниках. «Не показывай своим бойцам, что ты нервничаешь», — скашиваю глаза в угол забрала и вижу, что активирован приватный канал. «Нас никто не слышит». «Хорошо, у меня нехорошие предчувствия, командир», — признаюсь я. «Оно у всех нас», — невесело говорит Андерсон. «То, как мы легко нашли этот аванпост пиратов», — говорит сам за себя. «Ловушка», — киваю я и все же принимаюсь проверять снаряжение. «Ловушка», — подтверждает лейтенант. «Твоя задача не угробить своих ребят». «Не волнуйтесь, командир», — не удерживаюсь от ухмылки. «Мне нужно приглядывать только за одним. Остальные с головой дружат». «Ты про Нода», — судя по голосу, Дэвид тоже улыбнулся. «Я видел, как он брал дополнительный боекомплект для гранатомета». «Сэр», — обратилась я, взглянув в затемненное забрало шлема лейтенанта. «Почему нам не разрешили использовать штурмовую броню? Нам ее не доставили». «Я уверена, что командир скривился. Интенданты Арктура напортачили с заявкой, и на ваш отряд пришла партия запасной брони вместо штурмовой. Когорт рвал и метал, но сделать ничего не успел. Просил передать, что порвет своих коллег на лоскуты, как только вернемся с патрулирования. Я сама их порву, если кто-то и моих ребят пострадает», скрипнув зубами, отвечаю я. «Прорвемся, сержант», еще раз хлопнув меня по плечу, подбодрил Андерсон и вернулся на свое место, а я сосредотачиваюсь на своих ощущениях. Инстинкты вопят о ловушке, но ничего поделать с этим я не могу. Остается только надеяться на выучку и выработанные бесконечными тренировками навыки. «Джейн», раздавшийся в наушнике бесцветный голос Абрамса, обдает мои нервы холодной волной. «Вот умеет гад. Подключи броню к сети отряда». Я подготовил пакет изменений в соответствии с окружающей средой планеты и климатическими условиями. Должно повысить эффективность щитов и мощность оружия. Кроме того, я включил в пакет изменения настройки аптечки брони. Это уже пожелание от Ишу. «Поняла», отзываюсь я, делая, как он сказал. Спустя секунду я увидела перед глазами надпись «Активация скрипта настройки». Пару мгновений загрузки и щиты всего моего отряда перезагрузились, меняя чувствительность и плотность, что вызвало удивленный взгляд со стороны других десантников. Вижу, как кивает Ишу, и пару секунд спустя ее техническая броня тоже перезагружается. Что удивительно, структура и положение голопластин тоже изменилось. Наш гений настройки оборудования все же добрался и до этих настроек. Маньяк, удивленно осмотрев себя, девушка еще раз кивает, явно с благодарностью смотря на Абрамса. Видимо, уникальная настройка полностью подходила ее пожеланиям. Нашли друг друга, блин. Джейн, вновь обращается ко мне снайпер, взглянув на маленькую иконку на моем дробовике. Твои любимые бронебойно-зажигательные использовать не рекомендую. Атмосфера планеты разряжена слишком сильно. Используй лучше фазовые или просто бронебойные. Спасибо, мамочка, фыркнула я, сменяя свой любимый картридж боеприпасов на бронебойные. Всегда пожалуйста, невозмутимо отвечает Абрамс, отключая инструментрон и снимая с набедренного крепления ПП. Сержант, вновь обратился ко мне командир. Почему щиты отряда перезагрузились? Абрамс ввел дополнительные настройки для эмиттеров. Сэр, сразу отвечаю я, готовясь к выволочке. Что за настройки? Интересуется лейтенант вместо ругани. Абрамс маньяк настройки, сэр. Принялась я пояснять свое одобрение прямого нарушения устава флота. Во время обучения в порту Эдельвейс рядовой Эрна смог на практике доказать инструкторам, что правильная настройка оборудования под имеющиеся условия – основа победы. С тех пор я всегда разрешаю ему вносить настройки в наше оборудование, сэр. Хаем, задумчиво протянул командир. Пусть перешлет настройки всем десантникам. Сэр, удивилась я, выполняй, приказал Андерсон. Есть, отзываюсь я и передаю команду Абрамсу. Снайпер пару секунд стоял явно в легком ступоре, но потом вновь активировал инструментрон. Пару мгновений спустя щиты всех десантников в челноке перезагрузились, а индикаторы на оружии пару раз моргнули, оповещая о перенастройке. Точно так же произошло и на других челноках, летящих рядом с нашим. Я уверена, что лейтенант продублировал приказ для других подразделений. Минутная готовность оповестила нас всех ви челнока. Пора. Спустя 1:20 после высадки. Эх, как же мне не хватает моих зажигалок, мелькнуло у меня в голове, когда отброшенный выстрелом дробовика Батар врезался в камень. Самые приятные наши прогнозы по поводу предстоящей операции подтвердились. Засада. причем профессионально устроенная. И как назло, никакие это не пираты, а рейдеры гегемонии. Краем глаза я заметила, как Батар, что собирался приласкать нас из гранатомета, разлетается на куски от детонации боекомплекта оружия. Абрамс отличился. Недалеко, укрывшись за валуном СОМ, посылал в сторону противника длинные очереди из своего пулемета. К сожалению, на таких дистанциях точность не ахти, но, по крайней мере, это заставляет Батаров пригибать головы и не высовываться. Нот. Рявкаю в гарнитуру. Боец понимает меня сразу, и в сторону укрытий Батаров летят подряд три гранаты. Криков не слышно, но вылетающие из-за камней ошметки говорят красноречивее слов. «Давай, бестия!» — кричит Ишу, и меня накрывает защитный барьер нашего медика. 5 секунд дополнительной защиты. Глубокий вдох, и окружающее пространство смазывается в калейдоскоп красок. Один, другой, и я вновь в окружении дезориентированного противника. Пользуясь подарком стража, перегружаю барьер и, мужчин и женщин, раскидывает в стороны. Кто-то ударился головой о камень и сразу затих. Некоторые пытаются встать, но наш тандем со снайпером пресекают их попытки. Чисто, лаконичный голос снайпера ласкает слух. Отлично, не замечаю, как в интонации вновь прокрались мурлыкающие нотки. Дурная привычка с Байер не отпускает меня на поле боя. Сом, нот, Ишу. Меняем позиции. Есть. Рявкает троица. Абрамс в уточнении не нуждается. Он вообще действует как моя тень. Рядом, подтверждая мои мысли, почти сразу после приказа приземляется снайпер и смазанной тенью метнулся занимать максимально выгодную для себя позицию. Умничка, шепчу себе под нос, краем глаза наблюдая за остальными прибежавшими бойцами. Нот, тихо матерясь, на ходу менял боекомплект гранатомета. Сом открыл клапан охлаждения пулемета. Ишу, готовая в любой момент прикрыть весь отряд барьером, слегка светилась биотикой. Собраны, сосредоточены, не нервничают. Молодцы. Всем отрядам, разнесся по каналу общего оповещения голос Андерсона. Противник отступает в комплекс. Приготовиться к штурму. Эх, вздыхает Нот. Где ты, моя черепашка? Не напоминай, скрипнув зубами, прошу его. Да, сейчас бы очень пригодилась штурмовая броня. Шепард, слышу командира. На связи, отзываюсь я. Оставь одного из своих на позиции и бегом к остальным отрядам. Сэр, но, пытаюсь я возмутиться, но лейтенант непреклонен. Выполняй, рявкает Андерсон. Твою, шиплю я, путаясь в выборе, но решают за меня. Идите, слышу я холодный голос. С ума сошел, возмущается Ишу. Если батары разом навалятся, тебя убьют. Здесь нужен кто-то с пулеметом. Присоединяется Сом. Я, сказал, идите, четко проговаривая каждое слово, отчеканил снайпер. Позиция хорошая, я справлюсь. Штурмовики с пулеметами и поддержка нужны при штурме. Я снайпер, от меня толку будет ноль. Уверен, спрашиваю я, жестом затыкая всех остальных бойцов. Абсолютно, отвечает Абрамс. Идите, вы там нужней, не вздумай подыхать. Рычу я, выбираясь из укрытия. Удачи, добавляю по приватному каналу. Принято, хмыкнул парень в ответ. Быстрая пробежка до пункта сбора, которым выступали брошенные позиции рейдеров около входа в подземный комплекс. Множество десантников, занявших позиции, и среди них наш командир. «Сэр!» – почти крикнула я, подбегая и падая в грязь рядом с Андерсоном. «У нас мало времени, Джейн!» – с трудом сдерживая гнев, произнес лейтенант. «Хватай Нода и бегом к входу. Штурмовики возглавят наступление, остальные поддержат вас огнем». «Есть!» – на автомате отвечаю я, вставая и уже на бегу спрашиваю. Что за спешка? Это не просто бункер, отвечает Андерсон. Это замаскированная точка планетарной обороны. Твою мать, все, что я смогла из себя выдавить, вставая рядом с бойцами. Нот, ко мне, есть, отзывает штурмовик. Бестия, обратился мастер-сержант из другого отряда. Ты единственный штурмовик-биотик в нашем распоряжении. Остальные недееспособны. Ты как, не перегрелась еще? Нет, машу отрицательно головой. Отлично, возглавишь прорыв. Есть. 5. Разносится голос лейтенанта по связи. Рядом со мной встает верный друг. 4. Приподнимаю дробовик и быстро сменяю боеприпасы на свои зажигалки. Нот меняет свой на хлопушки. 3. Концентрируюсь, привычно ощущая течение темной энергии по телу. 2. Диверсанты держат пальцы над сенсором взломанного замка. 1. Мир смазывается в привычном калейдоскопе красок. Командир сборного отряда рейдеров Шаскайл, сразу после начала штурма, приготовиться, отдает приказ лейтенант. Люди попались в ловушку. Замаскированный комплекс орбитальной защиты вот-вот начнет атаку по крейсеру Альянса, что сейчас вместе с кораблями прикрытия связаны боем с кораблями гегемонии. В том, что при прямом столкновении корабли Альянса победят, сомнений не было, но цель была не победить, а задержать. Вот-вот от кораблей этих мерзких людишек ничего не останется, и они просто добьют оставшихся на планете. Главное сейчас ударить им в тыл, когда десантники рванут на штурм активирующегося комплекса. Далеко собрались, внезапно пронесся по общему каналу связи спокойный голос человека, и рядом с лейтенантом рухнул один из его подчиненных с пробитой головой. «Шестой!» — рявкнул ШАС. Гранату по позиции противника. В сторону укрытия снайпера полетели несколько болванок. Несколько ярких вспышек плазмы, и улыбка сама собой наползает на лицо, чтобы почти сразу пропасть после того, как шестой падает без головы. Не угадали, вновь этот холодный голос по открытому каналу, и очередной боец падает замертво. «Свитки!» — рычит лейтенант. «Трус! Я его засек!» По внутреннему каналу связывается его снайпер. «Хорошо засел, гаденыш! Сейчас я его, твою, что?» Тут же поинтересовался ШАС. «Не убил», — возмущенно ответил снайпер, «но винтовки лишил. Берите тепленьким». «Отлично, все вперед». Быстрыми перебежками группа из 20 бойцов окружает позицию снайпера Альянса. «Сдавайся, ублюдок», — рычит лейтенант в гарнитуру, используя открытый канал. «А ножки тебе не поцеловать, четырехглазый», — хмыкнул человек. «Приди и возьми меня, если сможешь. ГРРР, вперед». Время дорого, и бойцы ринулись к позиции снайпера. Группа штурма. Некоторое время спустя после начала боя, мастер-сержант, сидя за своим укрытием, тихо матерился, не в силах помочь связанной рукопашным боем бестии. Это ж надо было нарваться на мастера войны прямо на подходе к пункту управления. Этот монстр ждал до самого последнего момента, прежде чем ударить рвущуюся неудержимым локомотивом вперед Шепард. В самый последний момент девушка продемонстрировала просто чудеса акробатики и гибкости своего тела. Изогнувшись и пропуская над собой заряженный полем искажения молот, она еще умудрилась дважды выстрелить в стоящих рядом с Краганом батаров. И только после этого она развернулась и кинулась на Крагана. Пользуясь своим небольшим размером и ловкостью, девушка кружила вокруг Крагана как сумасшедшая, уклоняясь от его оружия в самый последний момент. Мастер войны что-то кричал и смеялся как умалишенный каждый раз, когда сержант била его по голове заряженными точно таким же полем искажения кулаками. Дошло до того, что голову Крагана было почти не разглядеть из-за постоянно смещающихся волн темной энергии. Старый воин наслаждался этой битвой и, судя по тому, как Джейн двигалась, ей тоже это нравилось. «Сумасшедшая бестия, давай, самка», — рычал Краган, атакуя девушку кулаком. Удар Джейн не стала принимать в жесткий блок, лишь чуть отклонила несущийся ей в голову молотоподобный кулак. «Покажи мне, что ты достойна моего внимания и звания воина. Много хочешь?» — внезапно крикнула сержант, и, вспыхнув биотикой в своем коронном двойном рывке, оказалась у того за спиной. Использовав инерцию рывка, девушка запрыгнула противнику на горб, активируя оружие ближнего боя в инструментроне. «Предпочитаю внимание мужчин поменьше», — крикнула она, вгоняя лезвие униклинка в глаз Крагану. «Ёбнутая!» — восхитился кто-то по отрядной связи. «Вперед!» — скомандовал мастер-сержант, когда Краган рухнул на пол бункера, а Джейн ушла с линии огня легким перекатом. В то же время, диверсионная группа первого спрыгнувшего бойца человек просто принял на нож. Вскинув руку навстречу прыгнувшему солдату гегемонии, альянсовец очень удачно попал в сочленение шлема и воротника скафандра. Второй, что собирался выстрелить в человека из дробовика, получил по забралу каким-то железным куском и, дернув стволом, попал выстрелом в своего союзника, прострелив тому ногу. Взвыв не своим голосом, молодой солдат рухнул на землю, стараясь криком унять боль в простреленной конечности. Непостижимым образом подпрыгнув почти на 2 метра, человек схватил штурмовика за ворот скафандра и оказал у того за спиной. Несколько выстрелов по его прошлой позиции оповестили о правильности принятого решения. В наушнике лейтенанта послышался противный звук, когда человек свернул шею бойцу с дробовиком, но прежде чем штурмовик упал, альянсовец что-то сделал и толкнул безвольное тело вглубь окопа, куда уже успели спуститься несколько батарианцев. Одновременный взрыв 3 плазменных гранат, что были на поясе трупа, укоротил отряд Шаскайла еще на 5. «А-а-а!» — крикнул пулеметчик, открывая огонь по фигуре солдата Альянса. Невообразимо изогнувшись, Человек сместился с линии огня и юркнул в щель между камнями. Бойцы лейтенанта заводили стволами из стороны в сторону в поисках противника, но тот сделал ход раньше, чем его нашли. Вспыхнула статика, отработавший свой ресурс оптической маскировки, и позади пулеметчика появился противник. Бывалый вояка даже не успел вскрикнуть, как с него сорвали шлем и перерезали горло. Пока пулеметчик, зажимая страшную рану, пытался остановить кровь, человек просто седлал шаг назад и растворился в переплетении расселин между камнями. «Да что же это?» — взвыл один из молодняка. «Куда же он? Я здесь!» — услышали они холодный голос, и паникующий батареанец, дико завизжав, был утянут куда-то между камней. Крик оборвался на самой высокой ноте. «Я никуда не уйду, пока всех вас не перебью. Гранаты!» — взвыл Шас, срывая с пояса цилиндр с взрывчаткой. «Кидайте во все щели, но так, чтобы своих не задеть». «Необдуманно», — произнес человек. Мимо головы лейтенанта пронеслась короткая очередь, и стоящий рядом рядовой лишь успел вскрикнуть, когда его простреленная рука дернулась в сторону. Все бы ничего, но тот успел активировать гранату. Взрыв осколочной гранаты в группе плотно стоящих бойцов сработал как инициатор цепной реакции. Несколько бойцов упали на землю как подкошенные, роняя рядом с собой активированные боеприпасы, и все повторялось до тех пор, пока никого почти не осталось. Группа штурма. Доклад. Потребовал мастер-сержант, когда пункт управления был взят, а все обороняющие позиции у Батары мертвы. Дослушав перекличку и доклады о ликвидации противника, сержант расслабленно выдохнул. Но тут же его внимание привлекла бестия, которая, что-то напевая себе под нос, ковырялась в настройках орудийной платформы. Рядом с ней стоял ее боец-штурмовик и, маниакально хихикая, тоже что-то вбивал в консоль. Почувствовав неладное, мастер-сержант поинтересовался, чем те заняты. «Нас хотели подстрелить из этих пушек», — мурлыкая в своей излюбленной манере, ответила девушка. «Почему бы и нам не пострелять?» — поинтересовалась девушка, поворачиваясь к командиру штурмовой группы. Анот, последний раз хрюкнув от смеха, нажал кнопку активации. Комплекс вздрогнул от срабатывания рельсотронов орудия орбитальной защиты. Командир сборного отряда рейдеров Шаскайл, глухо хрипя из-за пробитого легкого, лейтенант отползал от места бойни. Всего за пару минут он потерял всех. Теперь другие группы наперебой докладывали о контакте с противником и гибели бойцов, а с орбиты кричали капитаны, говорящие о том, что комплекс начал стрелять по их кораблям. Провал. Полный. Его отряд должен был выступать костяком удара во фланг, но был уничтожен одним бойцом Альянса. Одним. Его совершенно бесцеремонно перевернули на спину, и он смог как следует разглядеть человека. Худой, среднего роста, судя по постоянно меняющейся расцветке в легком бронескафандре диверсанта. Забрало шлема сейчас было не затемнено, и Шаскайл мог посмотреть врагу в. «Да кто же ты такой?» — прохрипел лейтенант удивленно. «Имя мне Легион», — спокойно произнес человек, наводя на него ствол подобранного дробовика, а глаза его светились красным. «Ибо нас много. Вспышка и мир для заслуженного героя гегемонии померк навсегда». «Ни хрена себе, ты имя себе выбрал», — услышал Абрамс по гарнитуре голос своего командира. Оказалось, что командир успела подключить его к связи отряда для переклички. «А что?» — вклинилась в разговор Ишу. «Мне нравится». «Согласен», — отозвался Сом. «Нарекаем тебя Легионом», — подвел итог Нот. «Прозвище», — потеплевшим голосом произнес парень в микрофон. «Приемлемо, да», — закричали члены его отряда. «Наконец-то! Поздравляю с крещением, Абрамс», — услышал он голос командира. Почему-то он был уверен, что Джейн улыбается в этот момент. Улыбнувшись под забралом шлема, Легион осмотрел поле битвы. «После пережитого быть живым приятно. Примечание к части. Как-то так жду ваше возмущение». 18. Начало легенды. Канал сверхсветового перехода. Крейсер «Сидней». Каюта капитана. Командир десанта лейтенант Дэвид Андерсон. «Ну как тебе новая пятерка, Дэвид?» — сразу поинтересовался капитан Палмер, как только Андерсон сел напротив.